Ну и дальновидный этот Тони. В детях сотрудника милиции он увидел задатки будущих гениев. И ничего, что он не написал рецензии на стихотворение и рисунок моих близнецов. Как и каждый чадолюбивый родитель, я поинтересуюсь, кто предсказал блестящее будущее моих детей, и найду возможность отблагодарить. Буду чувствовать себя обязанным ему. Все тот же меценат написал или помог написать и напечатать очерки дочери известного руководителя, чтобы помочь ей закрепиться на поприще журналистики. Занятой папаша мог и не заметить никаких таких наклонностей своей дочки, но вот еще до окончания университета ее имя появляется на страницах газет. В подобных случаях родители корят себя: «Черт побери, как я не замечал этого!» А люди, которые заметили, уж они-то получат и уважение, и благодарность признательных пап и мам. Я не сомневаюсь, Тони, составив список дочерей министров и заместителей министров, заводил с ними дружбу. Кое-кто из отцов, конечно, терял свои высокие должности. Родниться после таких катаклизмов будущему светилу журналистики не хотелось, и он решил жениться на Красе. Только такая женщина, как она, и могла быть ему подругой жизни. Не сомневаюсь, что именно так Тони объяснил ей свою готовность жениться. Уверен, именно так он и думал. В то же самое время, когда они обговаривали подробности предстоящей свадьбы, он перешел к следующему номеру в своем списке, не изменил, а лишь усовершенствовал свою тактику. Такого покровителя Тони называет ракетоносителем. У кого он есть, тот взлетает и держится на высокой орбите. Высокая орбита для него не только популярность, даже слава, но прежде всего большая власть. Властолюбивых людей Тони бичевал в своих литературных заметках. Я, дурак, все удивлялся, откуда у этого молодого человека такие богатые впечатления. Старая проверенная тактика, известная еще шутам во дворцах Цезарей. Старая, но не устаревшая. Наверное, я надолго задумался, потому что Вранчев уставился на меня и спросил: «Пригласить их за наш столик?» «Нет необходимости». Чтобы смягчить категоричность ответа, я кивнул на двух молодых людей, сидевших перед нами. «Нет, мол, свободных мест. Как хочешь». Мне показалось, что он задумался. «О чем?» «Что я знаю путь, который выбрала молодая журналистка, еще не закончившая университета? Или что я проявляю особый интерес к его подчиненному Тони Харланову, не признаваясь в этом?» Если так, плохо не Грише Вранчеву, а мне. В Балкане в обеденные часы никого из знакомой шайки не было видно. До последнего времени казалось, что они не могут жить друг без друга. И вдруг рассыпались. Мне хотелось увидеть Дашку. И в четверг вечером, на другой день после выхода из больницы, мы с Ваклевым пошли к ней домой, хотя это и было самым неподходящим временем для такой женщины, как она. Я уже обжегся однажды в этом доме, и потому мы с опаской зашли в темный подъезд. Ваклев даже держал пистолет наготове, спрятав руку в карман. Я остался на площадке первого этажа, а он продолжал подниматься, топотом создавая впечатление, будто идут двое. Через минуту Ваклев вернулся. «Ее нет», — проворчал он недовольно.